А позавчера Ванда потеряла свой коммуникатор, и сразу после этого пропала ее плита терминала. И к вечеру по берегу пришел сирийский беженец, живший в Польше, и мои спутники показали такое, что при моей интеллигентности, слов не хватает все это описать. Первым начала Ванда с этим сирийцем заниматься совокуплениями, другим словом это скотство и не назовешь, потом к ним подключился и сам Карол, в качестве женщины. А уже вчера этот сириец, Ахмед, начал заглядываться на меня. Так как я был у них оператором, то увидев, как ваша лодка прошла мимо нас, решил забрать свои вещи, плиту и, дождавшись ее возвращения, бежать от них в любом случае, куда угодно. Если повезет, то к вам, а если нет, то вплавь, на соседний островок. Эта европейская вседозволенность совсем не по моему воспитанию. Хорошо, что в это время вся тройка ушла на противоположный берег, и не видели мое бегство. А я, еще в прошлый раз, передавал записку вам, наверное, не прочли, блин, ну конечно же я забыл. Вытаскивая из кармана бумагу, воскликнул Лешка, то одно, то другое, и просто вылетело из головы. Записками мы не пользуемся, вот и отвыкали, извините меня. Там есть что-то, чего вы не рассказали. Нет, просто просьба встретиться без моих спутников, и все. Петр, так как вы оканчивали такой знаменитый институт, то может и разбираетесь в радиосвязи, а то нам очень нужен человек, что будет ею заниматься, эта проблема уже начинает у нас гореть, а то из наших, ни у кого, кроме общих умений, то есть включить и выключить, более никаких знаний нет. Вы, извините меня, наверное, не обратили внимания на мои слова, кем я работал, и что за факультеты заканчивал. Ведь я не просто радиоинженер и сменный ремонтник, в основном меня держали за то, что прямо на месте, могу устранить практически любую поломку. Не хвастаюсь и не преувеличиваю, это просто факт. Да-да, не удивляйтесь. Ну и еще одно, не хочу сильно хвалиться, но к радио меня пристрастил еще отец, я с ним с 7 лет занимался, и это увлечение у меня на всю жизнь. Если вам всем будет это интересно, то могу многое рассказать об этом увлекательнейшем направлении нашей науки и техники. Уже вечер, и достаточно поздно, лучше это сделать в следующий раз. У нас есть кое-что из аппаратуры и место, где предполагалось разворачивать радиоузел, то есть базовую радиостанцию. Правда, там придется некоторое время пожить одному, согласитесь? Если вы считаете, что это необходимо для существования группы, то конечно согласен, да и выбирать особо не приходится. После родного острова, ну вы меня и сами понимаете. Вот и хорошо, тогда завтра мы, забрав все, что у нас тут есть, отведем вас на место работы и временного жилья. А на сегодня шабаш, пора всем уже спатки. Завтра, с самого утра, уже новых забот полна копилка в проектах. Вот только еще один вопрос проясним, напоследок, вот вы говорите, что были оператором польской группы, а как же они там, без плиты терминала остались? Да тут все просто, оператором-то я был, ну и перед уходом попросил разрешения кураторов разделить общую плиту. Так что я к вам со своей ее честью, а они, да пусть живут как хотят и с кем хотят, не мое это дело и знать про них больше ничего не хочу. Стас, Настя, я все думаю о том, найденном тобою, затонувшем большом катере. Как ты, больше всего из нас связанная с морем, думаешь, поднять его можно? Наверное же еще и можешь знать, как это делается. Не расскажешь? Ну, это вообще-то работа не нашей структуры, у меня совсем другая специальность, но общие знания есть. Сначала водолазы или аквалангисты, но это в крайнем случае, обследуют подобные объекты, потом ими уже занимаются аварийно-спасательные службы по подъему. Это подчинение флоту, морская спасательная служба. У меня там знакомец служит, и частенько рассказывал, что да как делается. Перечесть все этапы, если можно. Сначала, после тщательного обследования и проверки, выносится решение, стоит поднимать или нет. Потом водолазы заводят под днище специальные прочные тросы, к ним крепят с двух сторон понтоны, предварительно затопленные и уложенные рядом. Потом, накачивая в них воздух, поднимают груз к поверхности. Значит, ты сможешь помочь в его подъеме? Если оно, это судно, нам нужно, то конечно помогу. Только придется заказать необходимое оборудование и приспособление, и с несколькими помощниками вполне можно выполнить эту работу. Вот и хорошо. Ты даже и не представляешь, как оно, это судно, нам в скорости может быть нужным. После повторного его обследования, мы с тобою переговорим и, решив, что нужно, начнем работу. А на закуску, опять перед самым сном, невольно пришлось прослушать машину обучающую лекцию. Ну как лекцию, это она Настюху учила жизни. Маша, я так и не поняла, о чем ты вчера говорила, слышу тихий Настин голос откуда-то сбоку, зачем мне сейчас нужно мужика искать? Да, я-то думала, что ты сама до этого додумаешься, но видно не судьба. Как ты уже должна понять, нас сюда засунули какие-то очень умные, блядь, сущности, для проведения своего эксперимента. И все наше развитие, до сих пор, говорит о том, что тут нам жить всю оставшуюся жизнь. Всю, ты поняла. А раз так, то и пару искать лучше самим, чем ждать, пока самых лучших и перспективных загробастают другие. Я вот положила глаз на Стаса, правда он об этом пока не знает. Если ты, сама уже, придешь к таким же выводам, то постарайся закрутить с Иваном. Мужик очень порядочный, с перспективой был и там, а уж тут, то и подавно. А шефа не тронь, он мой, ясно. Минут через пять, я уже устал стоять в одной позе, как услышал. А ведь ты права, на все 100. Спасибо за науку, подруга, я до этого пока сама не дошла, и за совет с Ваней. Пока помозгую еще сама, потом с тобой еще нужно будет поговорить, да наверное и не раз. Тут я не выдержал стоять неподвижно, переступил ногами, треснула веточка, и они сразу же замолкли. День 21, часть 1, Стас, старшей группы. Сегодня вся ночь прошла в погодных кошмарах, не сказать, что и таких сильных. В пещере-то нашей не особо такое буйство природы заметно, но ведь началась эта непогодь еще с самого позднего вечера. Мы уже стали закругляться с оставшими за последние дни привычными поздними разговорами, уже и в сон койкого клонило, да и наработались все за день. Как с неба принялось по-первых немного моросить, затем поднялся ветерок, сначала небольшой, а потом небеса разгулялись по полной. Ветер чесал вдоль берега, не так чтоб слишком уж сильно, но и врагу не пожелаешь оказаться при таком шторме в открытом море, если только он не на хорошем большом корабле. А вот если вышел с дуру на лодке, такому или же таким, смельчакам можно только посочувствовать. Да даже и на суше кто в данный момент обитает не к капитальным, желательно каменным, или таком как на шерстистом, рубленном из бревна, жилье, а в палатке или шалаше, пережить такую ночь будет сущим геройством, или безумством. А ведь там, за стенами нашей пещеры, было нечто. Разгулялся дождь, с частыми порывами, временами переходящий в ливень. Мы все, кто хотел посмотреть на разыгравшуюся стихию, стояли под козырьком у входа и любовались расшалившейся непогодой, освещаемой изредка бившими с небес молниями. Но как только ветер начал уж сильно часто забивать дождевые потоки нам на ноги, ушли внутрь, в сухость, в тепло, в наш скромный уют. Хотели посидеть у экрана, посмотреть что-нибудь, но надолго нас в этот раз не хватило. Буквально через 15-20 минут начали все по очереди зевать и расходиться на боковую. Ведь под шум дождя всегда так хорошо спится. А до утра все прошло, как будто и не было вчерашней непогоды. И даже почти успело и песчаное побережье просохнуть, и трава, что везде окружала нас. Быстро же тут все меняется. А вот на утренней зарядке меня очень удивили. И кто бы мог подумать, наш новичок, Петр, мы уже занимались минут 10 по новой методе под руководством Насти, а он вышел из дому, посмотрел на нас пару минут, потом снял рубаху и стал выполнять все упражнения вместе с нами. Да-да, вот так, и нисколько не отставал, даже улыбался при этом. Поражен был не только я, а вся наша дружная компашка, и этому, а еще и тому, что, несмотря на свои почти 60 прожитых лет, вид он имел поджарый, подтянутый, я бы даже сказал спортивный. Поразительно, когда закончили комплекс, то услышали от него: я, конечно, не спортсмен, как наша уважаемая тренер, но спорт люблю и уважаю, и, хотя занимаюсь только лишь минимальной разминкой, но уже почти полсотни лет, так что, если у меня такая возможность появится и в дальнейшем, принимать участие в этом буду вместе со всеми. Я ваш поклонник, Анастасия. Настя от удовольствия аж покраснела чуток. Всегда вам будем рады, ответила подобной же вежливостью. Видно, что пришелся он нам ко двору, все воспринимают поляка, как своего, как земляка. Удивительная способность у человека так быстро вливаться в коллектив. Уже после завтрака начались неожиданности, да и развод на работы прошел сегодня по-новому. Стас, нам сидеть на месте уже надоело, решительно заявила Маша, тем более, раз вчера нашли еще две лодки, то мы с Настей хотим отправиться вместе с нашими поисковиками, двумя группами. Если они не против такого, то с Геной пойду я, а с Алексеем, Настя. И мы немного развеемся, на месте сидеть надоело, правда, в основном это хочу сделать я, и вторая пара на акваторию в поиск выйдет. Ну, мы, конечно же, не против, с небольшой задержкой, видно раздумывал, взвешивая за и против, отвечает Лёшка, только если опять попадем в штиль, грести придется всем по очереди. Идет, мы согласны, а ты, командир, даешь добро, чуть ли не наперебой воскликнули наши валькирии. Раз вам так хочется, значит даю. Вот только определимся для обеих лодок с маршрутами, и вперед. И, раз идут наши девушки, то и второй лодке нужно обязательно вооружаться. У Лёши есть наган, ты сам выдавал. А я возьму свою биатлонку, может и подстрелю чего на обед. А в качестве оружия и она достаточно неплохая. Я не говорила, у меня же табельный пистолет есть. Ведь на задание выходим с полной выкладкой, положено так. По привычке, таскаю постоянно при себе, отозвалась Настена. Так что у нас уже два ствола, нужно тогда и Гене что-то дать, для полного комплекта. Ну, куда вас денешь, малый, себе бери браунинг со сбруей, не так видно его будет, и под рукой всегда. Потом определились, в какие далее направления им пути свои направлять, и они убежали толпой снаряжать мачтой и парусом вторую казанку. Мне осталось дать задание оставшимся девочкам под руководством Лики, как старший, и придать им в качестве помощника Гришу. Отправил народ на наш огород с птичником, там тоже нужно было вкалывать, чтобы был урожай и прибыль. По-простому, чтобы было под рукой чего пожрать, да и не зависеть во всем от терминала. С находкой КОС появилось еще одно неотложное дело, предполагаем соорудить загон, и начинать их отлавливать для одомашнивания. Как только всех выловим, это ж какой задел на будущее, будет нам и мясо, но оно только пока в проекте, и молоко, а это добро будет уже практически сразу. Заодно можно будет заказать нужные обучающие материалы, и при наличии молокопродуктов в достаточном объеме, заняться изготовлением домашнего творога и сыра. А когда они начнут идти в пищу, то из шкур можно будет что-то шить, хотя бы ту же обувь. Не умеем, пока, не пробовали, но обязательно научимся. И решили начать прокладку поливных рукотворных каналов, скорее канавок, для обслуживания нашего огорода, не носить же постоянно воду из ручья ведрами. Наказал проверить коптилки, что там да как, и если уже висящие готово, то сменить закладки на свежие. А мы сами с Иваном, взяв с собой Петра и прихватив все электронные причиндалы, которые у нас тут были для обеспечения связи, направились за третьей лодкой. Потом нам на ней еще плот из досок к шерстистому острову пришлось тащить. Итак, мы сегодня собирались закончить там все работы с вышкой и радиомачтой, а раз нашли такого толкового радиста, то теперь именно эта работа в приоритете. Через несколько часов. Хорошо, что нас сегодня здесь трое, отдыхая лежа у здания, произнес Иван, утирая пот, вдвоем нам бы за день и не управиться. Вон ведь сколько всего сделали. Все началось еще с подхода к острову. Плот наш с досками в проход не входил, просто категорически, и всего-то не хватало ему сантиметров 30, но не лез ни в какую. Пришлось его хорошо привязать к первой скале, и самим причаливать к острову. Как наш радист поднимался по проходу наверх, это отдельная и совершенно нецензурная история. Матерился, наверное, на всех языках, которые знал. Оказывается, не только в русском есть хлесткие выражения, кое-что надо будет взять на вооружение. Потом переспрошу, пусть научит. Но все же забрался он сам, хотя нам уже казалось, что придется его подталкивать. Все-таки возраст человека дает о себе знать, что не говори, несмотря на всю внешнюю спортивность. Нам-то, и более молодым, нелегко сюда забираться, а уж ему-то как. Немного отдышавшись, мы принесли ножовки, бревно, предназначенное для стрелы подъемника, и все остальное нужное хозяйство. Вырезав вокруг гнезда тщательно все кусты, рассмотрели, как этот местный кран устанавливать, и втроем собрали. Вышло все просто прекрасно, вставили будущую стрелу почти на полметра в отверстие скалы, расклинив вырезанными из кустов колышками. Потом прикрутили лебедку, а наконечник со шкивом на дальнем конце бревна нами был закреплен заранее и даже веревка пропущена. Ну, в самом-то деле, не над пропастью же нам все это проделывать. Заранее подумали, и опустили таки трос к морю, а теперь все пошло намного лучше, значительно быстрее и, соответственно, легче. Я остался сидеть на первой скале, как гордый орел в гнезде, развязывая понемногу плот и по одной доске передавая Ивану на лодке. Тот перевозил их к подъемнику, а Петр поднимал. Так мы, дружной тройкой, достаточно быстро со всем этим справились. Правду говорят, что все познается в совместном труде. Так и мы с Иваном увидели, что наш радист не белоручка, а нормальный, трудолюбивый мужик. Нам с ним, похоже, очень даже повезло. Ну что, другие, раз вы к Мотороле штатную антенну не взяли, то попробуем наладить связь с той, которая была тут, в комплекте к Северку. Конечно, это не совсем то, что нужно и желательно, но приемник заработает сразу, а вот передатчик без настроек будет пока слабоват. Напишите, какую или какие антенны для этого нужны, и я сегодня же закажу. С доделками вышки справились меньше чем за час, все полностью обтянули крепежом, настелили пол, собрали крышу. Сначала думали делать ее двухскатной, но прикинули, посоветовались, и сделали четырехскатной. Вышло очень хорошо и удобно, с прекрасным круговым обзором. Потом установили все части мачты, а взявшись снимать контейнер хранения антенны, нарвались на местных сторожей. Да-да, и тут они и оказались. Контейнер с антенной – это та, как бы труба, которая висела на стене склада, в самом верху над входной дверью. Как мы смогли разобраться с таинственной охраной, и кто же это был? В гнезде, в самом уголке, под крышей, оказывается, жила себе, обитала тихонько небольшая семья гигантских шершней, с кулак диаметром, и раза в два длиннее. Представляете, а жужжат они так, будто летают солидные боевые дроны. Вылетели они на нас, как истребители, и с таким же гулом. Одного Иван сшиб лопатой, который землю подчищал перед тем у входа. Повезло ему. Нет, не шершню, Ивану, ну а шершню, соответственно, нет. А второй на меня понесся. Чуть не попал, гад, я еле-еле успел уклониться. И на втором его заходе Петр подставил свою куртку, и после того, как насекомое в нее влетело, смотал, в ней и придавили. Так и справились, и, как сказал наш медик, одного укуса такого истребителя, и пару недель лежачего положения обеспечено. Вообще, даже на земле укус сразу нескольких шершней для многих людей опасная доза, а для кое-кого так и вообще смертельная. А уж если эти мистершмитты кого цапанут, даже думать о таких последствиях не хочется. Одного мессера, так их назовем, решили с собой прихватить, девчонкам покажем, может чуток охолонут и зря лишний раз рисковать собою не станут. Ну и повод задуматься, уже всем нам, не только поисковикам, что-то нашли, прежде чем трогать, осмотрите внимательно, раз тут такие опасные сюрпризы водятся. Ребятам-то и вчерашних скалопендр хватило, хорошо, что не умер никто от укусов. Отдохнув, слегка перекусив и придя в себя, продолжили заниматься с мачтой и антенной. Для этого пришлось снимать стрелу подъемника, без нее поднять верхнюю часть не получалось. Забили костыли, натянули талрипометросы, и антенна на месте. На все про все с этим у нас ушло чуть больше часа. Иван унес и опять установил стрелу, лебедку, забрал и опустил все фляги под воду. И отправился к нам домой, привезти Петру запас. Я же все это время смотрел на то, как радист увлеченно занимался работой по настройке аппаратуры, ну и помогал, если что-то поддержать надо было, на большие моих знания и умений явно не ало. И в какой-то момент мы услышали переговоры наших поисковиков друг с другом. Моей радости не было границ, так приятно было их слышать. А они нас тоже услышат, если начнем передачу. Вот сейчас и проверим, ответил Петр, и начал говорить в микрофон. А в эфире сразу наступила полнейшая тишина. Потом, через минутку, прорезался голос Маши. Стас, это мы вас услышали, правда? Нас, забрав микрофон, радостно отвечаю, запустили рацию, и решили ее проверить. Вот вас услышали, значит все в порядке. Старайтесь поменьше болтать, вечером решим со связью, что еще нам необходимо. Принято. Разрешите выполнять, раздался голос уже Насти, и в эфире настала тишина. Подождав пару-тройку минут, Петр включил на рации какой-то режим, и я заметил на экране побежавшие цифры. Что это вы сделали? Ну не вы, а так и остаемся на ты. Хорошо, нечего командиру выкать подчиненному. А запустил я режим сканирования, проверить, кто тут еще есть со связью, кроме нас самих. И в этот момент, из динамиков раздалось, «Аттентион, аттентион, мы нами из». Мы от неожиданности аж присели, реально, инстинктивно так у нас вышло. Я язык, понятное дело, не понимал, а вот Петр схватил тетрадь с карандашом, и быстро стал записывать. Ну вот, «Командир, первая весть о том, что мы на этих забытых островах не одни. Ну, то, что не одни, понятно, люди же попадаются, но вот так услышать кого-то еще, прямо скажу, шокирует». А Петр продолжил: «Это передает француз, Пьер Дюбуа. Попал на небольшой, очень скалистый островок, с главным отличием в том, что на нем стоял маяк. Да-да, маяк, обычный, небольшой, прибрежный. Там он один и никого больше за 3 недели не подкинуло. Разобрался с терминалом, за счет которого и живет. Спустя некоторое время нашел в комнатах маяка радиостанцию, аккумулятор к ней и солнечную панель для зарядки. 2 раза в сутки, в определенное время, выходит в эфир со своей передачей. Потом полчаса слушает, ждет ответ. Петр, а мы сможем с ним связаться? Уже пробую». И начал говорить в микрофон, что-то на буржуйском языке. 1, 2, 5, но ответа нет. «Станислав, если вас не затруднит, попробуйте повертеть мачту антенны, может проходимость сигнала улучшится». Я, быстро забравшись на вышку, начал понемногу проворачивать верхнее бревно стойку. Мы же таки нашли здесь среди всякого прочего полезного и хомут с 2 ручками, и Петр сказал про него, что это как раз для ручной ориентации антенны при более точной настройке связи. Все, больше не нужно. Я и забыл от неожиданности, что у нас ненаправленная антенна, раздался его голос с земли: «Спускайтесь». И что, больше ничего не сможем сделать? Ведь человек там сам, один, ждет хоть слова в ответ. Скорее всего, уже начинает сходить с ума от одиночества. Это было время утреннего сеанса связи. А к вечернему я разверну направленную антенну и постараюсь дать ему ответ. А где он находится? Далеко ли от нас? Засыпаю Петра вопросами. Ну, уж этого без второго подобного приемника и карты не узнаешь. 2 разнесенными рациями можно узнать направление на передатчик. А вот уже его местонахождение и расстояние определяется только по отметкам на карте. И что теперь делать? Скорее всего, если вы очень хотите найти этого Пьера, то заказать такую же Моторолу, антенну сразу к ней штатную. Даже 2, так называемый штырь, объемного радиуса связи и направленного действия, и попробовать запеленговать. А потом, передвигаясь на лодке вдоль предполагаемого луча направления, искать этот маяк. Я понятно смог рассказать, мне трудно подбирать русские выражения после столько лет жизни в Польше. Нормально, я все смог разобрать, привыкните к языку, это недолго. Значит, я сегодня закажу 2-ю рацию, и попробуем вечером провести сеанс. Станислав, не спешите, я попробую в следующее время связи ваш северок, может его приемник что-то услышит на этой частоте. Я повожусь с ним это время и постараюсь собрать приставку. Тут немного радиодеталей есть своих, и у меня в рабочем чемоданчике свой запас лежит. День 21, часть 2, Генка, малый, поисковик. Я хотел сначала полазить на том острове, где нашли вчера доски, может там еще что-то полезное есть, а мы в попыхах пропустили, но Маша не согласилась с этим планом. Объяснила мне, причем очень понятно и доступно, что пока мы все свежие и не уставшие, непременно нужно сходить за аквалангом, тем более что место, где он находится, далековато, а уже потом на обратном пути обследовать все остальные острова и скалы по пути. Главное, на чем она акцентировала, все, правда, только в стороны она уходить отказалась наотрез. Так и сделали, по очереди. Один у руля и шкота, такой трос на конце гика, горизонтальной рейки, чтобы парусом можно было управлять, а я ее сразу немного этому учу. А второй измеряет направление компасом, и расстояние дальномером, и рисует карту. Так выходит и быстрее, и удобнее, и интереснее. И начали сегодня немного позднее, чем обычно, а уже сколько успели, 3-й остров мимо проходит. Под парусом добрались достаточно быстро, всего за 40 минут. Так как машина очередь была сидеть у руля, я ей уже стал доверять рулить по прямой, где проще, а не между островами. Сложные участки я пока сам проходил. Прибыли, полез я в камни искать Гришкин акваланг. Думал, там большой, как в кино, а он оказался маленьким, всего на 1 баллон, и маска с трубками. Забрав его, отнес в лодку, и принялся устанавливать стойку, с табличкой: «Мы их вчера 20 приготовили». Остров входит в зону влияния русского сообщества. Вся зона влияния охраняется вооруженным патрулем. Мы уже давно решили такие знаки ставить на все посещаемые и необитаемые острова, что и старательно выполняем, а на заселенных, только после согласия местных войти в эту нашу зону влияния. Установив, просто обложив ее камнями, чтобы не вывернуло ветром, и когда двинулись назад, сразу напомнил: «Машенька, не забудь, мы договаривались, все острова по пути назад наши, пристаем и обходим по максимуму всю территорию. Их-то, всего ничего, три немного крупнее, четыре небольших, и семь скал вроде этой. Да помню, помню, и сама хочу проверять, особенно после вашей вчерашней находки, если один раз нашли, то должны еще находить. И, я ведь первый раз вышла тут в море, мне все тут вокруг интересно. Так что вперед, к первому ближайшему». И наши ожидания были не напрасны, хоть острова и были небольшими, но полезности были на каждом, хоть по чуть-чуть. Первый был именно таким, тот что покрупнее. Вот он нам подарил обалденную находку, только высадились на берег, вытянув и привязав лодку, как услышали: «Хрю, хрю, хрю-хрю», и из прибрежных кустиков выскочило несколько небольших свинок, их в фильмах на Discovery вроде как называли пекари. «Генка, глянь-ка, что тут бегает, нужно будет вам ставить петли, поймать их всех и перевести к нам, разведем, и свое мясо будет». «Ты права, теперь только проблема, как их выловить, ведь кроме этих могут быть и еще. Пошли, пройдемся, может быть, что найдем кроме них, заодно и поймем, чем они тут питаются». Начав прочесывание островка, поняли, что много их за день не обследовать, тем более тщательно, времени на это нужно значительно больше, чем мы это рассчитывали первоначально. Минимум часа полтора-два, если полностью весь обойти. Так и сделали, прочесали его, раз уже начали, и попалось еще несколько полезных находок. Во-первых, в центре острова нашли небольшой коробок с ручкой, как чемоданчик, а, во, вспомнил его название, кофр. Открывать не стали, он не очень тяжелый и большой, всего килограммов 5-7, размером точь-в-точь как переносной ящик для инструмента, и еще упакованный в защитную пленку. А уже с другой стороны, почти у берега, на ветке дерева висел баул, мечта оккупанта, но маленький и клетчатый, полный футболками и носками. Это уже была машина-находка. Он примерно килограмма на 3-5 затянул. Все отнесли в лодку и тронулись дальше. На двух следующих ничего не нашли, или же, просто плохо искали. Все последующие острова по этому маршруту оказались небольшими. От 50-100 в диаметре, и чуть больше, только лишь 1 метр до 200 дотягивал. И скалы, так те вообще, голые камни и все, хотя их осматривали, просто на всякий случай. И одна такая преподнесла классный подарок: с одной стороны там была песчаная отмель, на которой расположилось пару десятков больших черепах. Ловить их не стали, но сделали отметку на карте и двинулись дальше. На некоторых находили старые, заброшенные строения, типа как сарай, практически полностью сгнившие. Пару лопат попалось, ружье старинное, вроде мушкет называется, здоровенное такое, из дула заряжаемое, не так, как наши переломки. Взяли и лопаты, и мушкет, дома отчистим и разберемся. А самый большой остров преподнес настоящий сюрприз, но мы увидели его, только начав обходить вокруг. Невдалеке, метрах в 500 в стороне от него скала стоит, а с ее вершины сверкает что-то, как зеркальные зайчики пускает. Решили чуть отклониться и посмотреть, что же это там есть такое. А подойдя, просто обалдели, на маленькой площадке, всего метров 5-7 диаметром, стоял магазинчик, так называемая стекляшка, и сзади него три вертикальных холодильника под напитки в решетке из прута, и чуть слышно тарахтит генератор. Звездец, ну смотрящие, ну затейники, и не долезешь просто так, вертикальная стена без малейших трещинок, метров 7-8 высотой, и не пристать нигде, крутые стенки прямо из морской пучины поднимаются. Хоть сядь и плачь, что теперь делать, и хочется, и колется, и мамка не велит. «Слышь, Гена, и что с этим делать будем?» Первой нарушила тишину рассматривания Маша: «Туда и не долезть, и не допрыгнуть. Один выход – сделать дома из чего-то якорь-кошку и, вернувшись, забросить ее, попытавшись зацепиться за решетку, да по веревке наверх подняться. Других вариантов пока не вижу. А если такое бросить, не обследовать да не забрать содержимое себе, так жаба потом задавит всех, не только нас с тобой. Да ты что, конечно, там же столько полезностей может быть. Сейчас домой, делаем ее, и с веревкой назад. До обеда нужно успеть, потом ведь еще к двум островам сходить сегодня нужно». «Правильно, конечно, сейчас остался один остров, и назад. А вот он, уже последний, нам преподнес сюрприз. Нашли человека, и что удивительно, только одного. Успели пристать к берегу и сразу заметили следы ног на песке и дырки, как одиночный костыль или трость наковырял. «Я знаю, дядька мой с таким ходит, и всегда на песке похожие следы остаются». Двинулись вдоль них в глубину островка, я впереди, Маша сзади, страхует, и видим, возле маленькой лужи с водой на пальто лежит мужчина, постарше нашего Стаса, и рядом прислонен к дереву костыль. Подошли ближе, а он в сознании, просто смотрит на нас и молчит. «Вы нас понимаете, первым я нарушил тишину, на русском говорите». Тот не отвечает, выдаю лишь кинокозырное, подхваченное мною, шприхин, парле и дую, на что услышали в ответ. «Етец им приндес, есу из Францис, Мичел, ец рои спас им медиатимент ку Елена Акаттендаид дес генс, тумецам принц». «Я вас понимаю, я, француз, Мишель, не сразу поверил, что наконец-то дождался людей. Ты меня понимаешь, Эфер? Извините, но я ничего не разобрал, знаю только те фразы, которые произнес, на автомате выдал ему. Да понимаю я вас, понимаю, только сразу не поверил, что дождался людей, вот и ответил на родном языке. Вы как, в состоянии идти, или помощь нужна? Спрашиваю, вы один тут, а где остальные? К сожалению, я на этом клочке суши один все 3 недели, думал уже, что так сам и умру. А идти могу, особенно если поможете подняться. А зачем и куда нужно перемещаться? Не скажете? Мы представители большой русской группы, вот обследуем все ближайшие к нам острова, и сейчас возвращаемся назад. А так как вы, я понял, передвигаетесь только с костылем, то помощь вам просто необходима. Один вы тут просто не выживете. Согласен, я и так уже 2 дня почти не хожу, нога разболелась сильно. Если вы возьмете меня к себе, я буду очень рад. Сейчас переговорим с нашим старшим, и все решим. Это Маша, доставая рацию, включилась в разговор. Переговорив со Стасом, они начали утрясать вечный вопрос с терминалом. И опять только на один вопрос получили удовлетворяющий нас ответ, присоединение к основной, большой группе. Рассказав ему, что это и как, получили его согласие, и наш незнакомец отбил на комме подтверждение. Вдвоем помогли подняться, собрали все его вещи. Плиту терминала подхватил уже он сам, и поддерживая человека с обеих сторон двинулись к лодке. С трудом пересадив его через борт, двинулись к дому, по дороге знакомясь. «Меня зовут Мишель, я француз, как вы уже слышали, сюда попал, когда выходил из клиники, после очередных консультаций с врачами. Уже 2 года пытаюсь прийти в норму после ранения, все никак не получается, сильно очень зацепило. Хотя тут, за это время заметил улучшение. Раньше только с 2 костылями ходил, а уже неделю 1 хватает. А почему разболелась она? Так я запнулся о корень, и очень неудачно на нее упал, вот и лежал, голодая и приходя в себя. А что это, вы и девушек в походы по островам берете? А мы разведчики группы, обследуем все, до чего можем добраться. Я, Маша, моего младшего друга зовут Гена, а на руле и парусе сидит Леша. Это первый поход, в который нас, девчат, выпустили. Нам осталось не так много быть в пути, вон за теми скалами уже наш остров. Так, понемногу переговариваясь, и добрались под парусом домой. Нас уже встречали, ведь Маша по рации заранее сообщила примерное время, и на берег пришли Стас с Иваном, вернувшиеся уже Настя и Гриша. Я по очереди был у руля, и с шиком подошел к берегу, первый раз так, но вышло классно, лодка врезалась в песчаное дно, прямо перед ними. «Иван, доктор, вот только вчера поговорили о медицине, и сразу же появился новый больной, очень надеюсь, что у нас наличных запасов медикаментов для него хватит. На всякий случай сделали носилки, а то неизвестно, сможет ли этот Мишель подняться по склону у ручья, может и придется нести. Мы со Стасом помогли ему сначала выбраться из лодки, а когда оказалось, что с поддержкой он и сам немного ходит, так и повели к нам, слегка придерживая под руки. Но уже после заливчика пришлось нести, подняться по крутизне не смог. А дома, осмотрев у лежащего ногу, я немного охренел. Как, с такими повреждениями в прошлом он мог передвигаться, ведь его кость, даже на ощупь, была собрана просто из кусочков. Но ведь двигался же, записал необходимые препараты для поддержки его состояния и обезболивающие, и отдал Стасу в список. Тут еще приближалось время заказа, нужно будет помочь Мишелю дойти к терминальной, присутствовать при вступлении в сообщество, пока таковы правила. Лика Огородница. С самого утра все вместе, те, кто остался дома, ушли на ферму, как мы, шутя, говорим, работы там хоть и не сильно много, но нам до обеда должно хватить. Слава богу, что у Стаса хватило ума придумать, как соорудить систему естественного автополива, а то умирали бы тут каждый день, таскаясь к грядкам с ведрами, которых к тому же и мало у нас пока. Вот мы сейчас его и делаем, этот полив. Уже пошел первый урожай, сегодня сорвали салат, набрали немного зелени, в обед и вечером будет так быстро подзабытая вкусняшка, как свежий деликатес. А так, как и всегда, и дома было, и тут, что прополоть, где прорвать, куда воду пустить. Справились все за пару часов, сегодня же нас много, аж пятеро на огороде. А я, пока нагибаться тяжеловато, пошла в птичник работать, а в конце все вместе перешли к коптилкам, проверить все и если нужно, сменить загрузку. В итоге, на сегодня есть десяток яиц и зелень, а еще полная плетенка копченой рыбы, часть которой съедим сразу, а основное в склад, на запас. Наша старшая агроном и зоотехник Света, в любые дырки лезет, контролируя все и вся. Ну, это и к лучшему, на данный момент она единственная, хоть немного разбирающийся специалист во всем этом. Мы все, хоть и помогали родителям и бабушкам, но особых знаний, кроме принеси, прополи, полей, нет ни у кого. По крайней мере, именно меня такому не учили. А вернувшись на базу, узнали новость, что наши разведчики нашли в пополнении француза, правда травмированного, но все равно, нового живого человека. И на берег идут вчетвером встречать их. Вспомнила, нужно будет поднять вопрос топлива, не стоит только нашими дровами пользоваться, пусть на незаселенных островах собирают, и сюда возят. Иначе так все, что тут есть, может внезапно закончиться. День 21, часть 3, Стас, плюшки от смотрящих. Пока добрались до места нашего обитания, а еще потом наш доктор осматривал больного, и писал необходимые для него лекарства, как незаметно подошло время заказа. Помогая вдвоем Мишелю дойти к терминальной, добрались туда почти в 12. Осталось только выполнить привычные действия по укладке плиты и прочесть сообщение о увеличении состава сообщества. Иван сразу его забрал, и они ушли, не услышав продолжения, в том, какие смотрящими нам предоставлены за него плюшки. Организационное поощрение. За кратное увеличение состава сообщества выдается учебник «Техника по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных», полный комплект инструкций по применению и семенной материал для коз и овец, а также необходимый инвентарь к нему, для применения в работе. За увеличение этносостава сообщества 500 граммов веса поставки дополнительно, вариативно, избирательно. Только успел прочесть, понедоумевать и порадоваться, как тут же во след прилетело второе. Организационное поощрение. За расширение подконтрольной сообществу территории предлагается нарезное оружие, на выбор. Карабин Мосина, одна штука. Пистолет Наган, две штуки. Думаю, быстрее всегда это делать нужно, вот и выбираю Мосинку. Короткоствола у нас и так 5 штук есть, и думаю, что пока нам хватит. А после начался обычный процесс заказа. Сижу, заказываю, и сам себе в уме задаю вопросы. А нахрен нам то нужен тот учебник, с инструкциями и материалом, что смотрящие еще за фигню придумали с этим? Не иначе, как в ближайшем будущем ждет нас пополнение в виде отар овец и коз, больше ничего похожего в голову не приходит. Иван, как сбывается мечта, только привел Мишеля на улицу, к столу, как подошли Гена с Машей, и выкладывают свои находки. Я, только увидев чемоданчик, так и обалдел, это же малый набор хирурга скорой помощи. То, что нам в этих сложных условиях и надо, это мечта с большой буквы. Да-да, не шучу, тем более такая шикарная. Производство Германии, многолетняя моя мечта, она была ею все годы в той жизни, на работе. Там-то кто нам их даст, зато вот тут, с ним ведь можно будет делать практически все легкие и средние операции. В наших условиях, вещь просто незаменимая, я при необходимости, оперировать теперь могу почти все. И начались мои пляски с бубнами вокруг него от радости, что досталась такая плюшка. Чего смеетесь-то? С помощью вот этих штук могу кое-кому все лишние поотрезать. Продемонстрировать, кто первый. Нет желающих, вот и не скальтесь, вас же им и лечить буду. Настя, боевой пловец. А Маше с Геной сегодня повезло, кроме какого-то медицинского кейса, что сразу как коршун ухватил Иван, привезли сумку, правда небольшую, но там полезностей на всех нас хватит. И информацию интересную тоже, а я думаю, Чего-то тут она одна стоит, а малый ведь уже умотал делать какую-то нужную ему прибамбасину, чтобы подняться наверх, на найденную ими скалу, с богатством на ее вершине. И быстрый какой он, во, уже назад бежит, тащит что-то, и радостный, улыбка до ушей. Маша, ты Насте уже сказала о находке? Так может, мы с Лешкой до обеда смотаемся туда-назад быстренько, это ведь недалеко, а ты дома останешься. Там все равно только грузчиками придется работать. Можно, и Стасу скажите сами, а то он сейчас занят. И, даже не слушая наших возражений, на пару умотали, только пятки засверкали, электровеники наши. Алексей, поисковик группы, с попутным ветром долетели до скалы буквально минут за 20. По дороге Малый рассказывал о результатах их с Машей похода, а уже у островка пришлось труднее, нужно было придумать, как якориться у него. Глубина-то у подножия оказалась изрядной, метров 10, если не больше, да еще и течение сильное, которое сносит нашу лодку постоянно в сторону. И рядом, как будто нарочно, ни одного камня не торчит над водой, ни за что зацепиться. Пришлось идти практически у стены, высматривая малейшую трещинку, чтобы забить болт, как нарочно, заранее прихвачены, для швартовки. И таки на третьем проходе разглядели, чуть выше поверхности моря, всего сантиметров на 15, трещину. Пока Генка веслами удерживал лодку, я смог загнать молотком крепеж. Прямо у самого начала ограждающей решетки, цепляться кошкой будет намного легче. Забросил ее я, а вот честь подниматься по ней досталась Малому. Он легче меня, а то мы боялись, что проволока-шестерка под моим весом может разогнуться. Пока он поднимался, я еще раз проверил, как привязали-пришвартовали лодку, дополнительно, на всякий случай прикрепил ее и к той же веревке, по которой подниматься, и дождавшись готовности от него, тоже полез наверх. «Ну что, Малый, успел уже найти что-то интересное?» — спросил, только успев подняться. «Не, не лазил нигде, тебя ждал, давай вдвоем открывать стекляшку». Но сначала позаглядывали в холодильники, что там есть интересного. Ну как я и предполагал, только напитки, вода, пиво, но забито просто под завязку. Вот это да. Нашли и генератор, маленький китаец, стоял в уголке, а над ним, на стенке висел бак под бензин, литров на 200, и такой плоский, не зная и не заметишь. Постучали, а там практически полно, бухтит до самого верха. Подергали за ручку, а дверь-то на замке оказалась, и теперь что, зубами ее грызть? Но Генка полез куда-то в бок и вниз, под ступеньку, что-то там шарит, ищет, роется, а поднявшись, показывает ключи. У нас, на хуторе так продавщица из такого же ларька прятала ключи, когда бегала в туалет, с собой не брала, а то уже раз утопила в яме-то, не нашли тогда запасные, и павильончик вскрывать пришлось. Она тогда и от начальства огребла, и народ над ней долго смеялся. Открыв замок, зашли внутрь, стою и привыкаю к полумраку, жалюзи-то закрытые, а Малый вдруг, щелк выключателем, и свет зажегся. Так ведь всегда делают, уходя, выключают свет, это мы за все тут прошедшее время отвыкли от цивилизации. Стоим и рассматриваем эту пещеру Али, бабы, чего же тут нет, или, что же тут есть? Стекляшка оказалась обычной сельской универсалкой, и продуктовой, и промтоварной, и хозяйственной. Всего тут было понемногу представлено, но зато в ассортименте. Правда, было такое ощущение, что продавец очень сильно распродалась, ведь полки и всякие закутки были полупустыми, а новый товар ей, видно, не успели завести. Ничего, и то, что осталось, нам прекрасно пойдет, все найденное пригодится в хозяйстве, вот только как это перевозить, пока не придумал. Попробовали мороженое, ничего так, не испорченное. Надо будет в какой-то таре взять несколько штук девчонок побаловать, может успеем довести, и оно все не растает. Ген, знаешь, а мне тут такая мысль пришла в голову, что нечего перебирать харчами. Нужно начинать грузить с самого начала, и вывозить домой, все равно это делать. Может, ты что другое предложишь? Если нет, то давай быстрее шевелиться, там скоро обед, макароны давать будут, как в старом фильме говорили. Да я и сам так же решил, что выносим, не выбирая. А уже потом, дома, они сами, наши старшие, определятся, что и куда, и нужно, не нужно. Привезем больше, ругать точно не будут. Я опустился назад в лодку, а Малый начал спускать все с самого начала, не перебирая. Когда я решил, что хватит уже, а то опять воду бортами цеплять будем, он закрыл дверь на замок, и, ухватившись за кошку, спрыгнул. Как альпинист, перебирая по стене ногами прямо на сиденье, осторожно опустился и вытянул веревку к нам. Нечего оставлять, а то вдруг кто-то еще сюда приплывет, и ему прям дорога готовая висит. Обойдутся, наши это теперь, все полностью наши. Стас, заботы. Получив заказ, перенес все на склад и отправился на улицу, так как уже должен быть готов обед. А по дороге меня догнал вызов рации. Каналы-то я давно настроил, подняв ее, и услышал неожиданные слова. «Здравствуйте, Станислав. Вы меня знаете пока заочно. Я Игорь Степанович, группа украинцев». «Да-да, здравствуйте. Наши разведчики еще вчера доложились. Будем знакомы. Если получится, то завтра я к вам с ними приду. Пообщаемся уже лично. У вас все нормально? Помощь никакая не нужна?» «Нет, большое спасибо. Всего хватает, нам же еще за объединение в группу подкинули кое-чего, вот завтра и похвастаемся. До встречи». Только вышел наружу, а там меня обрадовали. «Стас, мальчики там нашли магазин-стекляшку, он стоит на маленькой скале и высоко над водой. Они снова отправились туда, хотят забраться и просили предупредить тебя, сказали, что недолго, это как всегда Маша заступница, а кишки уже траурный марш играют, а меня оставили дома». Посчитали лишней, добавила она с некоторой обидой в голосе. Но, не успев отвязаться на нее, как опять загудела рация. «Мы уже на подходе, встретьте, пожалуйста, тут много носить придется». И все полностью, голодные, оставив только что поевшего Мишеля сидящим у дома, пошли на берег. «Черт, как же неудобно тут ходить, нужно найти дорогу проще, и место причаливания лучше, ведь не вырубать же из-за неудобства прохода маскирующие его кусты». А когда увидели лодку, сидящую почти до бортов в воде, то все и обалдели. Но справились быстро, несмотря на то, что и груза было много, но и нас ведь тоже было 10 человек, забрали все за один раз. Шел с Лешкой последними, помогая вытаскивать на берег и привязывать Казань, как мы ее меж собой ласково называем. «Много там всего есть, как твое мнение?» — задал интересующий меня вопрос. «Не, мало. Видно, распродалась продавец, а новые завести не успели. В самой стекляшке осталось еще на раз, максимум два таких рейса, за день, может два. Как со свободным временем будет, все вывезем. Там снаружи очень жирная находка, три холодильника стоит с напитками, водой и пивом. Если последнее нам и нах не нужно, то остальное, и тем более сами стойки, забрать хотелось бы очень сильно. А еще, там и внутри стоят два ларя-морозилки, один полный мороженого, образцы мы взяли, девочек побаловать, а второй приоткрытый и пустой. И из крупно-тяжелого вроде больше ничего не заметили. Ну, еще генератор тарахтит на улице. Но как такой габарит спускать в лодку, непонятно, да и не выдержит она настолько большое, может перевернуть на малейшей волне вполне элементарно. Будем думать уже дома и все вместе, но это вечером. Нам сегодня еще один поход по найденышам предстоит, вот бы всю стекляшку утащить. Как хорошо это было бы, но как, пока не представляю. День 21, часть 4. Стас, вечер, неприятности, бандитский налет. А после обеда мы сразу получили кучу неприятностей, и охрененную такую. Парни, успев только поесть, снова засобирались в поход, хоть я и предлагал отсрочить его на день-два его, но оба уперлись, мотивируя тем, что обещали же людям через день к ним прийти, а уже второй заканчивается. Вот и умотали. А мы с Иваном пошли в бухту, собирать из полученного конструктора катамаран, ведь еще предстоит завтра с утра вывозить и лари, и их содержимое. И площадка между корпусами для этого подходит больше всего, и по размеру, и по грузоподъемности. А девчата, все вместе, продолжали швейные работы. Мы решили из камер буханки сделать надувной катамаран. Придумали запихнуть спущенные и сложенные баллоны в самодельные чехлы, сшитые из найденного на шерстистом брезента. Но как только успели разобраться со всеми железками и гайками, так опять вызов рации. «Стас, у нас проблемы, и большие. Если очень кратко, то подошел моторный катер к берегу, а моя молодежь в это время занималась рыбалкой, ну и пошли встречать его. Из него вылезла пара чичи, Максу сразу, без разговоров в ухо проредили, а Илону за волосы, и вязать сзади руки. Я даже не успел схватить ПМ, мы ведь не ожидали такого, и с собой их не носили, как черные закинули обоих на борт, и отошли от берега. Это скороговоркой новый сосед Степанович мне отчитывается. Давно это было, минуты 3-4 назад, только успел вернуться на поляну и сразу вас вызвал. А с чего вы решили, что это Чичи. Еще на работе, несколько раз были в экипаже чеченцы, вот несколько слов и запомнил, а тут снова услышал эту так знакомую мне речь. Куда они направились, заметить успели. Конечно, в том-то и дело, что ушли они в вашем направлении, и катер достаточно быстрый. Если Леша правильно сказал, что к вам всего 4-5 километров, то им ходу не больше 15-20 минут, если никуда не свернут. Маша, ответь, сразу вызываю дом, ты слышишь, что случилось? Она мгновенно ответила, я ей быстро пересказал информацию от украинцев. Будьте внимательны, и на берег ни в коем случае не показываться. Ой, а девочки только что пошли купаться и проверить перемет. Побегу, предупрежу. Лёшка, Лёшка, алло, связь. Начал я звать парней, а в ответ, тишина, значит без привычки рацию они не включили. Вот говнюки, как только отзовутся, я им устрою. Стас, что случилось? Спрашивает Иван, услышав с берега мой разговор. Что-что, оказывается, не только мирные и благодушные соседи есть у нас. На украинцев налет был, и пересказал все, что сам только что услышал, добавил, что уже Маше всю инфу слил, и приплюсовал свои рассуждения и комментарии, куда же без них, непечатные они, ну вы поняли, что за катер, неизвестно, куда они направились, тоже, распустились все, блин горелый, да и сам-то я тоже хорош, не подумал о такой вероятности развития отношений, теперь будем пожинать плоды этой расслабленности, так что бросаем пока наш конструктор, устанавливаем на один корпус мотор, забираем бензин и перегоняем получившийся катер к нашей бухте. Мы по-быстрому прицепили на лодку движок, закинули канистру с топливом, тронулись в путь. Только вышли из бухты, как очередной вызов меня от неожиданности просто подкинул. Стас, мы добрались на самый дальний остров, ищем проход в скалах. Лёшка, бросайте все нахрен, и быстро назад, быстро. Полчаса назад был налет на остров украинцев. У них бандосы увезли молодых. Игорь сказал, что по говору опознал чечен. Нам нужно идти выручать их. Все понял, а так как нас все равно никто пока не видел, то уже разворачиваемся. Но не успели и мы сами повернуть за мыс в оконечности острова, как опять заговорила гарнитура. Стас, у нас тоже проблемы. Маша меня обрадовала, как я и боялась, и на наших девочек напали, только на берег вышли Света и Власта. А там катер надувной на берег вытащен. Они радостные к нему, а навстречу двое черных, заросших 11% на что грузин. Я это по знакомой речи поняла, а кто второй, не знаю, он не разговаривал. Девочек сбили с ног, чуть попинали и связав, забрали с собой. Я даже не успела крикнуть, чтобы предупредить их. Давно это было? Не очень, всего пару минут назад. А у укров катер вроде был дюралька. Мы на Казани 2, под мотором. Подходим уже к нашей бухте. Уже пристали, как вновь отозвался Игорь. Прошли мимо катера, не один, а два, дюралевые и надувной, и если в последнем 5 человек, то в первом их 6. В каком из них мои, не пойму, но пошли на тихом ходу, направление я засек, буду отслеживать, сколько смогу. После еще свяжусь. Встречающим нас Насте и Маше, бывшие уже в обвесе, пересказал все это. Они не успели подойти ближе к началу разговора, и не слышали его. «Стас, что будем делать? Нужно ведь всех спасать. Я прекрасно все понимаю и сам с этим согласен. Надо спасать». Минут 10 назад вышла на связь Казанка с парнями, они уже развернулись и спешат сюда. «Забираем все нарезное оружие, патроны, медицину, это уже Ивану говорю, ждем их и выдвигаемся. Кроме нас брать никого не будем, по пути подберем еще Игоря, и все. У нас есть 3 Мосинки и 4 пистолета, и вроде у него есть ПМ, но точно не знаю, не сообразил спросить. Думаю, что хватит. Кроме этого у меня моя биатлонка, она с полста метров спокойно уложит человека, если бить в висок или глаз, а я спокойно туда попаду. И нас будет 4 на длинное оружие. Но его на всех не хватит, нужно взять еще одну тулку, и патроны к ней с картечью и пулевые. Последнее ружье оставим Грише. Он будет в охране дома и девочек. Тут из-за камня вылазит его недовольная морда, и парень говорит с такими вот претензиями. А почему это я остаюсь тут? Нет, я пойду с вами, там же Власта. А с охраной справится Мишель, он мне сам только что так сказал. Почему пререкаемся с командиром? Обозлившись, рявкнул я, ты и оружие-то в руках не держал. Да-да, не держал ни разу, из самого детства. Я же не в семье контрабандистов вырос, а в интеллигентах. Чуть не плача отгавкивается Грек. Ладно, Сейчас у Мишеля спросим, если он сможет нас тут прикрыть, то уже потом все и решим. И на чем мы такой толпой туда двинемся? У нас ведь только две лодки, и на них уже 7 человек есть. Что делаем? Есть предложение, Ивану что-то пришло в голову, ветер не сильный, но, по-моему, попутный, ты связываешься с парнями, и они идут сразу к бухте. Мы с Машей перегоняем к ней Казань-2, а вы с Гришей несете туда все оружие. Пока вы придете, я установлю мачту на 3-й, и еще одно там видел, что должно нам помочь, а потом на 3 лодках выдвинемся. Принимается такое решение, стою, думаю, а руки сами по себе включают рацию. Лешка, выдвигайтесь к бухте стоянки, мы все туда подойдем. Услышал? Да, принял, будем минут через 25-30, спешим, но осторожно, на камни налететь совсем не хочется. Ну что, ответ услышали, по местам и быстрее. И тут Настя влезает с вопросом, а меня, что, не берете? Я ведь тоже вроде как боевой офицер. Может, останешься с девочками и Мишелем, и места маловато в лодках и оружия тоже. Не ожидал, честно говоря, такого развития событий, и не подготовился. Увы, я ведь рассказывала, на задание, любого рода, мы выходим в полной экипировке. То есть, не только гидрокостюмы, ребризер или акваланг, но и обязательные нож и пистолет, я ведь уже о нем говорила. А патронов на один бой мне вполне хватит. Ну так как, берете? Уговорила. Лишний ствол, не помеха в таком деле. С нами бегом за снаряжением, а вы, это Ивану и Маше, по коням. На что Маша запрыгнула к Ивану в лодку, и она, взрыкнув мотором, начала выруливать на открытую воду, а мы быстро, чуть ли не бегом, двинулись к дому. Через полчаса все собрались в бухте у лодок, парни успели прийти вовремя. Я осматриваю 3-ю Казань и вижу какую-то хрень по бокам, снаружи закрепленную. Иван, а что это тут? Это шверты, такие штуки, как киль, только их можно временно крепить. Они в комплекте были, я только вот недавно нашел, когда корпуса готовили к сборке, теперь и в сильный ветер лодку не перевернет. Так что, двигаем, только расселись по местам, как вызов от Игоря. Стас, они пришли на свой остров, я видел, как катера заходили в бухту, только это далеко, от нас по дальномеру 12 километров. Доберемся сегодня, через 20 минут будем у тебя, отвечаю, а там все и порешаем. И своим махаю, мол, двигайте вперед. Подобрав на острове Игоря, сажу его к себе в моторку, так как карту-схему островов у парней забрал еще дома. Сможешь разобраться в наших каракулях, может выйдет чего. Не думай, что я тупая мазута, мой кум штурманом ходил и очень многому обучил. Вот смотри, я наложил свои кроки на вашу сетку, и тут нужный нам остров. Они шли вдоль всех попутных, а мы пойдем прямо, так на полчаса быстрее будет. Стволов у вас хватит, а то у меня только 2 ПМ с собой, но вот патронов много, по 4 обоймы есть. Хватит, правда только карабины и короткоствол, зато хороший снайпер есть. Уже на половине дороги увидели, что у бандитов не маленький островок, а достаточно большой кусок суши, практически даже с горой. Это Игорь по дальномеру в своем бинокле прикинул ее высоту, а там вышло в районе 500-600 метров. Бой. В конце пути, уже подходя к самой цели, спрятались за маленьким островком, скорее большой скалой, чтобы нас заранее не увидели. Прошли последние пару километров, шли только под веслами, и буквально их пролетели, потому что часто сменялись, а пристали к нему, чтобы просто осмотреться, отдышаться и обговорить детали. Пока отдыхали, Маша с Лешкой полезли наверх, глянуть, где мы и что там видно. Спустившись минут через 5, она нам докладывает. В прямой видимости бухта с катерами, их там не 2, а 4, из них один большой, на катамаран похожи. 2 часовых, с обеих сторон от них сидят на больших камнях и пьют что-то прямо из горла бутылок. По прицелу к ним всего 76 метров, сниму их тихонько, и при этом никто и ничего не услышит. Только тут вот какая проблема, Стас, глянь все лучше сам сверху. Выбравшись к гребню, в бинокль осматриваю стоянку, окрестности, подходы, и не очень хороший прогноз вырисовывается для нас, это при прямой атаке. Спускаюсь вниз. Ну и что можешь предложить, глазастая ты наша? Раз катеров 4, то по логике и чичи не меньше 8, а с учетом часовых, значит, их может быть и до 10. А так как видим только 2, то где же остальные? Мое предложение такое, сразу после снятия охраны по одной нашей лодке пойдет в стороны, охватывая эту часть острова в клещи. Парни ищут места, где их спрятать, и тихонько, не шумя, прочесывают все вокруг. Кого черного найдут, лучше, это если выйдет, глушить и вязать, стараться стрелять по минимуму. Плохо, что у нас ПБСов нет ни одного, они в этой ситуации сильно бы выручили. Разреши спросить, девочка, откуда у тебя столько знаний, да и похоже, опыта, задал интересующий всех нас вопрос Игорь. Если вы, Игорь Степанович, не против, то обсудим этот вопрос попозже, хорошо, продолжаю. Одного из сидящих у катеров я уберу, второго оглушу попаданием, потом допросим, нужна же нам инфа, и мне что-то говорит, что он не нахча. Принимается, распределяйтесь по лодкам, кто куда, и как только даете знать, тогда я сразу стреляю, а вы быстро выдвигаетесь, только на веслах, не шумя, и полезла опять наверх. Пока она ползала по скале, как ящерица, мы быстро определились, кто с кем и куда пойдет. Через какую-то минутку слышим, чих, чих, и все, а наша девчонка уже быстро спускается назад и прыгает в мою моторку. Ну и чего сидим, как засватанные? Стас, вперед, там все чисто. Ошалев немного от ее напора, все похватали весла и быстро двинули, куда эта ведьмочка нас направила. А уже через полчаса все собрались у основной, большой палатки, возле вкопанного у нее креста, на котором висел парень, еле живой. На тот момент, из группы Нохчи в живых осталось только два человека, тот у катеров, связанный и сам их атаман, или как они говорят, боевой шейх Амир. Вот его, по просьбе Маши, меняем на паренька на кресте. И с одним из освобожденных пленников она осталась задавать неудобные вопросы, как сама выразилась. Хоть атаки они и не ждали, считая себя самыми крутыми в округе, даже оружие при себе, кроме пистолетов, было всего у троих, у нас не все прошло гладко. Ранило Игоря, он две пули в левую руку поймал, и Грише немного досталось. Вот он сейчас лежит, ему в ногу попало. Но на их счастье, все ранения не в кость, а сквозные в мышцу, заживет как на собаке, и Иван уже успел всех перевязать. Черных же было не 8, и даже не 10, как мы думали, только тут присутствующих 13 недочеловеков мы упокоили. И еще две группы вернутся завтра, еще 4 штуки на удобрение будет. А пленных у них, или, как они их называли, рабов и шлюх, было без наших, 18 человек. И еще 4 за 2 недели они успели замучить, и это только тут. А скольких убили при налетах на их острова, не знает никто. Это я узнал еще в бухте, у контуженного часового, и не чеченом он был, а абхазом, сволочь такая. Ну ладно Нахчи, а этот-то куда, орел, блин, горный. Да и всего-то представителей гордого чеченского племени среди них оказалось всего 4, а остальных было каждой твари по паре. 2 абхаза, 3 грузина, 2 азера, 2 аварца, по 1 дагестанец, аджар, курд, калмык и лезгин, все, как звери, такие жестокие сволочи. Сборная солянка кавказских героев. Не хватало 1 нахчи, самого активного, грузина и 2 азеров, они за час перед нами ушли в другую сторону, нашли где-то очередной склад. Если бы знал все это заранее, совсем не уверен, что решился бы на такую абсурдную и обезбашенную атаку. Спасла нас от тяжелых потерь только неожиданность и злость, а еще то, что очень уж выручила Маша. Она не только отработала из своей мелкашки 3, но и 1 из пистолета, мелкого Браунинга, упокоила, когда увидела, что тот в меня целится из помпы. Потом порасспрошу, кто же ее так хорошо понатаскал, чуть ли не оперативника из девчушки сделал. А Настя всего 2 раз и выстрелила, была арьергардным прикрытием в моей, центральной атакующей группе.